Зафиксировав все это, искатель практически мгновенно предложил мне активировать ситуационную ментомодель с кодовым названием «Аристократ», чтобы я ничем в своем поведении не отличался от них. Однако я пока оставил эту мысль, сейчас в этом не было особой необходимости. В результате моих наблюдений я понял, что самыми простоватыми по своему поведению и отсутствию столового этикета среди сидящих за столом нейтралов были мы с Глясом и Дарин. Я в силу того, что мне это было не нужно. Гляс по возрасту, ему явно было лень прислушиваться к замечаниям сестры, которые та ему тихонько время от времени делала. А Дарин, видимо, просто из-за отсутствия этих самых манер. Когда все закончили с едой и сидели за столом, распивая разные напитки, я прокашлялся и произнес, держа в одной руке чашечку с кофе: «Ну а теперь, думаю, стоит продолжить прерванный разговор». Увидев, как вскинулся Трой, я усмехнулся. «Теперь буду рассказывать я, а вы будете поправлять меня, если я где-то ошибусь. А то из вас рассказ о ваших злоключениях приходится выдирать, как клещами». И я улыбнулся с непониманием посмотревшей на меня Глинае. «Начну я, пожалуй, с вас», — кивнул я в сторону девушки, Глинае. «Я, конечно, не знаю, зачем это старался скрыть ваш друг, но о вашей способности чувствовать сильные магические аномалии нам рассказал ваш дед. Он же рассказал нам и о том, что благодаря этому вы смогли зарегистрировать как свое собственное обособленное подразделение вашей гильдии, так и найти некую незанятую пока нишу в той области магических услуг, что предоставляют остальные гильдии. Вы и ваш отряд занялись поиском и исследованием различных магических аномалий в нейтральных мирах. Именно для этого вам и потребовался такой широкий спектр специалистов в вашей группе. У вас всегда должен быть под рукой нейтрал, способный идентифицировать или исследовать найденное вами магическое излучение того или иного типа». «Все верно», — уточнил я у девушки. «Да», — пораженно ответила она. «Но откуда вы об этом узнали?» «Догадался», — снова улыбнулся я ей. «Но это еще не все. Давайте я расскажу вам ту часть вашей истории, о которой вы, похоже, и сами не знаете». И посмотрел в удивленные глаза девушки, при этом заметив, как напрягся Трой. «Я прав, но зачем ему это скрывать от Глинаи? Не хочется его подставлять. Поговорю-ка я сначала с ним по душам», — решил я. «Хотя нет», — быстро поправился я, — «возможно, я немного поторопился или ошибся, да и не очень это сейчас существенно. Главное, мы разобрались, кто вы и откуда, и важно то, что вы все живы и что ты, Глинае, скоро встретишься с твоим дедом. Кстати, он должен уже буквально с минуты на минуту прийти, а отправлять девушку к нему в таком невзрачном и потрепанном виде не стоит. Конечно, ошейник с нее я снимать не буду, чтобы не вызывать лишних подозрений, а вот принять ванну и обеспечить их всех новой одеждой – это вполне мне по силам, особенно после ночного пополнения нашего финансового капитала как в твердой валюте, так и в банковских накоплениях. Поэтому я посмотрел на девушку и предложил: «Это, конечно, не мое дело, но мне кажется, что лучше бы вам перед встречей со своим дедом немного привести себя в порядок, принять ванну, да и переодеться вам не мешало бы. Я думаю, ванной вы можете воспользоваться в комнате моих спутниц, а если назовете размер одежды, то мы сможем заказать вам какой-нибудь готовый костюм у нашего любезного хозяина. Это же я хотел предложить и вашим друзьям. Вы не против?» Глинае смущенно осмотрела себя. «Вы правы, это мне сейчас не помешало бы». И она мило улыбнулась мне. «Только насчет новой одежды. Вы же понимаете, что у нас нет денег, и отдать мы их сможем, только когда я встречусь с дедом. Не переживайте о таких пустяках», — отмахнулся я, — «пусть это будет моим маленьким подарком вам в честь вашего освобождения». «Хорошо», — не стала возражать девушка. Я указал на нее глазами Тии, та согласно кивнула мне и, подойдя к ней, взяла под руку и увела в соседнюю комнату. Туда же вслед за ними ушли Ирия с Ралией. Через пару минут Рия вернулась, подошла ко мне и прошептала на ухо размер одежды девушки и то, что необходимо было для нее приобрести. «Сделаем», — ответил я и повернулся к друзьям-магам. «Ну, это же касается и вас. Давайте говорите, что вам приобрести, и называйте свой размер, я пошлю Гляса к хозяину таверны, чтобы он обеспечил вас всем необходимым». Трой и Дарин перечислили все, что было нужно, и я отправил мальчишку к Длону. «Вы тоже можете принять ванну», — сказал я им. «Так и сделаем», — ответил Дарин, — «у нас в номере как раз собственная ванная комната». «Хорошо», — отозвался я и обратился к магу. «Трой, задержись на пару минут, у меня к тебе есть небольшой разговор». Тот хмуро посмотрел на меня, кивнул Дарину, и тот вышел из комнаты. «Прости», — сказал я ему, — «но у меня к тебе есть несколько вопросов, на которые мне хотелось бы получить правдивые ответы». Стараясь показать, что это действительно важно, я продолжил. «Я специально именно сейчас задержал тебя, чтобы переговорить без посторонних ушей, по крайней мере без опасений того, что нас сможет услышать Гленея». Я чуть помолчал. «Как вижу, Гленея, девушка достаточно упорная и самостоятельная. Об этом говорит то, что она сумела при ее положении в вашем обществе и статусе ее отца добиться относительной самостоятельности и выйти из-под постоянной опеки родителей. Конечно, полностью избежать этого у нее не получилось, как минимум об этом свидетельствует твое присутствие рядом с ней. Я и сам не хочу навредить Глинае и догадываюсь, что ты с ней как раз для того, чтобы ей никто не мог причинить никакого вреда. А поэтому я и предположил, что создание вашего отряда – это полностью твоя идея или задумка, ну или, как вариант, на нее ты умело натолкнул саму девушку». Эльфар лишь слегка передернул бровью, но так мне ничего и не ответил. Поняв, что пока от него ничего нового не услышу, я продолжил рассказывать сам. Ведь обеспечение ее безопасности, по сути, было приоритетным направлением в твоей работе, или миссии, не знаю, как это должно правильно у вас там называться. Но из-за ее способности и характера, я так понимаю, отказываться после обучения от выбранного в Академии магии пути и того типа магической деятельности, что она выбрала, ей очень не хотелось. Не знаю, были ли у нее скандалы по этому поводу с родителями или нет, но на ее поиски отправился почему-то именно дед. Тем более к концу вашего обучения она как раз и стала интенсивно развивать свои способности и сконцентрировалась на поиске магических аномалий. И от этой идеи ее, похоже, отговорить ни у вас, ни у кого-то другого не вышло. Поэтому вы должны были придумать что-то менее подверженное опасности, но такое, что у девочки не вызвало бы никаких подозрений. И тут напрашивается всего два вывода. Ее талант – это прямая дорога к поисковикам, различным исследователям и прочим нейтралам, занимающимся чем-то похожим. Трой все так же молчал и буравил меня хмурым взглядом. Я пожал плечами на его молчание и продолжил говорить. При этом в отношении поисковиков и исследователей первыми на ум приходят внешние миры. Миры с повышенной вероятностью возникновения различных рисков, опасностей и происшествий. Однако для вас в плане обеспечения ее безопасности этот вариант был совершенно неприемлем, там эта задача крайне усложнилась бы. А в центральных девочка и сама оставаться не хотела, так как прекрасно понимала всю бесперспективность или слабую востребованность ее способностей в этих регионах нейтральных миров. Поэтому был выбран некий компромиссный вариант – окраинные миры. Они относительно безопасны, и в случае чего вы можете вызвать подмогу или уйти к своим. К тому же здесь есть огромное поле деятельности для развития и применения таланта Глинаи. Группу, как я понимаю, комплектовали почти полностью вы. Не знаю, в чем трудность набрать только проверенных и преданных вам нейтралов, но, как вижу, к вам в группу попали и абсолютно посторонние субъекты, которые совершенно не вызывали у вас доверия. Но реализованный вами план сработал. Девушка занималась любимым делом, вела относительно самостоятельную жизнь, и вы могли обеспечить ей относительную безопасность. Это и показала одна из ваших самых первых экспедиций, когда вами был найден портал, благодаря которому вы смогли обрести уже не относительную, а практически фактическую самостоятельность. Однако, и я в упор посмотрел на молодого эльфора, вами не были учтены дополнительные факторы, не те причины, которые подвигли вас взять девушку под постоянный контроль, а особенность окраинных миров. Это фронтир, пограничные миры и местные опасности, которые часто более значимы, чем те, что вы могли наблюдать на полностью контролируемой вами территории. Просто этого не принято замечать и упоминать где-то в кулуарах центральных миров. Но теперь, как я заметил, и вы это полностью понимаете. Я ведь прав. По мере моего рассказа лицо ледяного эльфора из напряженного и сосредоточенного превращалось в задумчивое и какое-то, я даже не знаю, как сказать, будто он столкнулся с тем, кто значительно сильнее и опытнее его, и теперь не знает, как себя вести. Вспомнил, это называется растерянность, удивленно подумал я. Да, Трой был действительно растерян и не мог понять, где он мог совершить столь роковую ошибку и как этот совершенно посторонний, правда, не слишком для него понятный чел ему пытается объяснить то, что он сам должен был знать и учесть. Даже не так. Все то, что я рассказал эльфору, он и так прекрасно знал, но не смог правильно сложить в единую картину и учесть имеющиеся у него сведения. Это и привело к столь тяжелым последствиям. Но он молодец, держится. Хоть, по сути, он прав, в большей степени это была его ошибка. И теперь по нему стало прекрасно видно, что он только и ждет того момента, когда сможет передать девушку на руки ее деду и снять с себя этот груз ответственности. А что будет с ним дальше? Надеюсь, тут не принят устой общества самураев и он не пойдет делать себе харакири или сэппуку. Я посмотрел в его глаза. Грусть, сожаление, усталость и облегчение. И океан спокойствия. У парня действительно железные нервы. Похоже, других у них не держат. Как вы все это узнали? Тихо спросил он. «Ну, не так это и сложно», — ответил я и пояснил. «Ты постоянно стараешься увести ее в тень, вывести из-под удара, прикрыть собой. Ты всегда рядом. Ты не пытаешься выйти на первый план, но полностью контролируешь круг общения девушки. Да и хоть ты не выглядишь особым атлетом, но я знаю, что ты очень неплохой боец и воин, но не простой, а из той породы, что не привыкли выставлять свои умения на показ, не тот род деятельности». И напрямик спросил, «Тайная стража гильдии?» И, покрутив рукой в воздухе, уточнил, «Ну или как там у вас это называется?» Трой молча смотрел на меня. «Не переживай», успокоил я телохранителя Глинаи, «просто мне нужно было выяснить, знает о тебе девочка или нет и можно ли ей говорить об этом. И теперь я вижу, что она о тебе совершенно ничего не знает, да и ты сам против того, чтобы я рассказал ей о твоем истинном статусе. Я, конечно, не понимаю, для чего все это нужно, но если это необходимо, то пусть оно так и остается». Телохранитель все молчал, а потом, видимо решившись на что-то, наконец посмотрев сначала на меня, а потом и на Линевиса, тихо стал рассказывать. «Я лейтенант Трой Рас. Служба внутренней безопасности тайной стражи гильдии «Ледяное пламя» сначала представился он. Нам пришлось взять ее под опеку. Госпожа не в курсе этого, но 3 года назад на нее было совершено первое покушение. Мы тогда чудом успели перехватить нападавших, это были ледяные эльфары из соседнего мира. Что необычно, они были в каком-то сомнамбулическом состоянии. Из-за этого причина нападения так и осталась неизвестной. Ну и, кроме того, живыми никого из них захватить не удалось. Как только ситуация становилась критической для кого-то из них, они убивали себя. А воспользоваться услугами некромантов не получилось. Тела нападающих были защищены от посмертного воскрешения. В связи со всей этой неопределенной ситуацией и совершенно немотивированным нападением именно на принцессу Глинаю, а о ней и ее статусе, как я понял, вы знаете, По приказу правителя и главы тайной стражи было решено взять госпожу под постоянный контроль и неявное обеспечение ее безопасности. Так как она находилась на территории Академии, то есть территории, подконтрольной нашей гильдии, то в ее ближайшее окружение внедрили нескольких агентов. В нашу задачу входило постоянное обеспечение ее безопасности. За последние 3 года на госпожу Глинаю было совершено еще 4 покушения. Во время последнего нападения погибло 3 наших агентов и были 2 случайные жертвы со стороны мирного населения. Так те 3 не ушли от них, понял я, а погибли. Но почему не прислали новых и почему они временно не прекратили свою деятельность до тех пор, пока полностью не смогут сформировать новую группу? Странно и непонятно. Посмотрев мне прямо в глаза, Трой продолжил. Мы не смогли предотвратить эти смерти. Они были отвлекающим маневром, на который и рассчитывали нападающие. Причину нападений мы до сих пор выяснить не смогли. Единственное, что нам удалось узнать, что это каким-то образом связано с даром госпожи Глинаи. Я и Дарин, последние агенты службы внутренней безопасности гильдии «Ледяное пламя» в ее окружении. Мы с огромным трудом смогли увести госпожу с последнего мира нашей дислокации. Оставаться там для нас было слишком опасно. И уйти в очередной поиск было отличной идеей, чтобы на время затеряться, сбить хвост со следа и до тех пор, пока не прибудет новое подкрепление. Поэтому мы и оказались в этом мире. Но, как вы и сказали, я не учел всего, а именно, степени опасности, которую могут представлять местные банды. Все последнее время я постоянно находился подле госпожи, а это 3 года с момента первого нападения на нее. И как-то так получилось, что я перестал замечать всю картину в целом, то есть нечто лежащее на поверхности, прямо у меня перед глазами, стараясь увидеть за всем происходящим ту невидимую руку, что охотится на госпожу Глинаю. Зная ее упрямый характер, правитель не стал посвящать Глинаю в происходящее, но теперь я уверен, что это необходимо сделать. И, еще пару мгновений помолчав, он добавил, «Я порекомендую главе тайной стражи ввести ее в курс всех дел, и тогда нам станет значительно легче выполнять свои обязанности, это несколько развяжет нам руки». «Так, стой», — приостановил я рассказ Троя, а сам подумал. Получается, Рихар и глава тайной стражи гильдии – одно лицо. Ведь кому он мог это порекомендовать сейчас? А его слова прозвучали именно так, будто он хотел все это сделать в ближайшие минуты. Интересно. Я дал команду Вирту проверить полученную вскользь информацию или даже, что более верно, мои догадки, основанные на ней и моей интуиции, и найти в сети какие-либо сведения, указывающие на факты из его биографии. Буквально через мгновение кластер нашел информацию, которая хоть и косвенно, но подтверждала это. Прямых указаний на его пост в гильдии «Ледяное пламя» не было, но мне этого и не требовалось. Главное, что мое интуитивное предположение оказалось верным. Дед Глинаи, кроме того, что он, глава Академии магии, еще и является главой тайной стражи в гильдии «Ледяное пламя». Между тем Эльфар удивленно посмотрел на меня и спросил, «В чем дело?» «Ну», — протянул я, «честно говоря, похоже, Рихар не сообщил нам всего, когда подряжал нас на эту работу, и, по сути, подставил, возможно, дав вашим ищейкам и боевым группам выйти на след Глинаи через нас. Но, судя по тому, что их до сих пор здесь нет, не так они оказались и хороши. Правда, видимо, говорить с ними придется не только тебе. Не знаю, что он в этот момент увидел в моих глазах, но склонил голову и шепотом произнес, «Это ваше право». «Ладно, иди», — сказал я ему, «ты ответил на все мои вопросы. Тебе нужно привести себя в порядок». А сам в который раз уже подумал, что я слишком стал задирать нос и, похоже, влез в чужую игру. Тем более не смог раскусить Рихара, оказавшегося тем еще лисом. Нужно было нарыть по нему всю возможную информацию и сопоставить ее, но я этого не стал делать, остановившись на поверхностных сведениях, возможно, кстати, специально и выброшенных в сеть. Сделано умно и качественно, в лесу легче всего спрятать маленькую ветку. Это будет мне хорошим уроком. Есть здесь те, кто работает как минимум на том же уровне подготовки, что и я сам, а возможно, и на гораздо более высоком. Нужно не забывать об этом. Пока я размышлял, Трой подошел к входной двери и протянул руку, чтобы открыть ее, но внезапно, развернувшись в мою сторону, глядя мне в лицо, прямо спросил: «Кто вы?» Я улыбнулся. «Как я уже говорил, уж точно мы не враги, по крайней мере не сейчас и не с вами». На что он молча кивнул и, уже открыв дверь, сказал: «Спасибо за помощь и за то, что вытащили нас». «Ни за что», — ответил я и, не знаю почему, добавил: «Тем более спасибо нужно говорить не нам, а другим людям». Он удивленно посмотрел на меня. «Нам помогли челы, не вы. Ну, к этой банде, вернее, ее покровителям могли появиться счеты не только у вас», — пожал я плечами. «Лично мне нужны были лишь только вы, вернее, она», — кивнул я в сторону комнаты девушек. «А вот что нужно было другим, я не знаю». И вновь пожал плечами. «Главное, наши цели в этом деле совпадали полностью. Мы помогли им, они, нам». «Понятно», — кивнул он, «но все равно спасибо». И вышел из нашего номера. Через несколько минут прибежал Гляс с пакетом одежды для Глинаи, Троя и Дарья. А еще через 5 минут все были полностью готовы и собраны. Мне повезло, расспрашивать о случившемся меня никто не стал. Ленивец и так, похоже, догадывался об этом, а девушки были заняты Глинаей, поэтому пока как-то выпустили меня из своего внимания. Ну а наших новых знакомых устроил тот пересказ событий, что им был дан мной и интерпретирован Троем. Похоже, он меня причислял к кому-то, занимающемуся работой, аналогичной его собственной. Я разубеждать его в этом не стал. Тем более после нашего разговора он стал относиться именно ко мне как к равному. Ну, или, вернее, как к кому-то вхожему в тот же круг, что и он сам. Пора было спускаться в общий зал. Слишком много встреч у нас у всех было запланировано на сегодняшний день. Как я и предполагал, внизу нас уже ждали те, с кем мы должны были встретиться. Первыми я увидел наемников. Они сидели за парой столиков, располагавшихся недалеко от ведущей на верхние этажи лестницы. Хотя мы и договаривались встретиться ближе к полудню, но, похоже, они уже для себя все решили и не стали тянуть до обеда, а пришли поговорить сейчас. И, судя по тому, что за столиками сидел весь отряд Грана, включая его дочку и еще 4 девушек, двух из них я видел ранее среди пленниц в резиденции Ковина, две другие мне были совсем незнакомы, ответ на мой вопрос будет положительным. Интересно, кого это он привел с собой? Взглянул я в направлении ближайшей ко мне незнакомой девушки. Хм. И почему это мне совершенно не хочется расстраивать ни одну из них? Интуиция упорно твердила, что за столиком Грана сидит ходячая смерть. Заметив мой интерес к своей персоне, на меня в ответ спокойно и несколько оценивающе посмотрела девушка, а за ней и вторая. Это было впервые, когда я сходу не смог определить примерного уровня опасности, исходящей от находящихся передо мной нейтралов. Я не смог определить, кто они и чем занимаются. Девушки как девушки, ничего особенного. Но почему Грон привел их? Логично было предположить, что они обе как-то связаны с наемниками. Но ничего более точного о них я сказать пока не мог. Ни на бойцов, ни на магов они абсолютно не походили. Лекари. Тогда зачем их двое? Жрецы. Вроде есть и такие, но те обычно светлые. Непонятно. Сестры. Стараясь понять, кто же все-таки передо мной, задался я вопросом. Нет, они просто очень похожи, будто их лепили с одного эталона, но из разных материалов. Обе маги, но какие-то странные, словно их сила направлена на управление не внешними энергиями, а внутренними. Кто же вы такие? Их ментоинформационное поле очень напоминало мое, но было менее защищено от внешнего сканирования, плюс, как и у меня, В нем присутствовала природная сопротивляемость низкоуровневым плетениям. Что еще? Вот ведь, ни по фигуре, ни по их ауре ничего больше сказать не могу. Ни кластер, ни ментоинтерфейс не могут подсказать мне, почему же моя интуиция считает их чуть ли не воплощением богинь смерти. Девушки очень меня заинтересовали своей странной необычностью и тем, что я не мог их разгадать. Тем более это странное несоответствие их внешнего вида, хрупких и нежных созданий, и внутреннего океана спокойствия и умиротворения и того смертельного контраста, о котором мне упорно твердила моя неугомонная интуиция. Кто же они такие? Этот вопрос так и съедал меня. Обе девушки равнодушно прошлись по мне взглядом и перевели его мне за спину, осмотрев весь наш отряд, и, будто разочаровавшись в чем-то, переглянулись между собой и тихо сказали Грану: «Прости, они нам не подходят. Слишком слабая гильдия. Хотя в целом все их маги неплохи, а вот Чол, так себе, для обычных нейтралов он, может, и неплох, но если говорить о нем в сравнении с нашими воинами, то ничего особого собой не представляет». И эти непонятные для меня девушки хотели уже уйти, поднимаясь из-за стола. Но не тут-то было. Не знаю, что послужило толчком, вероятнее всего, их слова о моей никчемности и то странное отношение моей интуиции к той опасности, что исходило от них, но со мной что-то произошло. Внешне я совершенно никак не изменился, да и внутренне тоже. Однако в мое сознание вползло то существо, тот монстр, та моя вторая натура, которая задавила ту древнюю и опасную сущность, так же как и они, посмевшую посчитать меня никем и ничем. И это существо, кем я на мгновение стал, посмотрело моими глазами в сторону этих двух уже повернувшихся ко мне спиной и направившихся к выходу девушек. Мгновенный поворот, готовность отразить внезапный удар в спину, непонимание того, как они подпустили столь опасного врага к себе так близко и не заметили этого, и настороженный взгляд двух пар красивых, но опасно сузившихся глаз, направленный в нашу сторону. Взгляд, старающийся выделить того безумца, что посмел угрожать им, будь то чел, нейтрал, демон или какое-то высшее существо, даже какой-то бог. И взгляд принадлежал прирожденным убийцам, лучшим воинам нижних миров, которые готовы в любое мгновение защищаться, нападать, ускользать, обезвреживать или убивать. Воинов, возведших свое ремесло в ранг искусства и превративших его в смысл жизни целого народа. Воинов, слава о которых достигла даже моих ушей. Так вот они какие, саркалы, а я почему-то думал, что из них в наемники идут только мужчины. Очередная моя ошибка. Я быстро проверил это свое предположение и оказался прав. Среди наемников-саркалов не было ни одной женщины. Была единственная раса женщин-воинов, о которой было довольно много информации в сети, это рекиды, но девушки, стоящие сейчас передо мной, никак на них не походили. Слишком разная у них по описанию была внешность. От этой загадки стало еще интереснее. Манящее слово – тайна. Похоже, я еще тот авантюрист, подумал я о себе. Мой внутренний демон уже потерял интерес к этим двум особам, только однажды взглянул на них и не нашел в них ничего интересного. Это, видите ли, не боги или древние могущественные сущности, достойные его внимания, усмехнулся я. Девушки все с той же настороженностью и примесью некоторого недоумения снова осмотрели наш отряд. Так ничего, по-видимому, и не заметив, они вновь переглянулись между собой, и, видимо, на каком-то интуитивном уровне, доверившись своей женской натуре, они, выделив первоисточник тех странностей, что сейчас произошли, направили свои взгляды на мою улыбающуюся физиономию. Хотя заставили улыбнуться меня вовсе не они или их поведение, а мои собственные мысли о той сути, что скрывается в глубине моей души, но девушки обратили внимание на мою ухмылку. Однако они не знали, что причина моего веселья вовсе не в них, и поэтому смотрели на меня холодно и угрюмо. «Вас что-то позабавило?» Очень спокойно и даже как-то отчужденно спросила одна из них. «Да, Алёта, оказывается, умеет разговаривать. Такое впечатление сложилось у меня от ее слов. Даже мурашки по коже пробежали, и показалось, изморозью вдохнуло мне в лицо. Задумавшись над этим олицетворением живого воплощения льда и стужи, готового заморозить меня своим рассерженным и одновременно холодным взглядом на месте, я как-то ушел в себя и пропустил мимо ушей следующую фразу девушки. Когда же я вновь вернулся в реальность и обратил наконец внимание на происходящее вокруг, то смог наблюдать несколько необычную картину. Девушки разговаривали между собой на странном, немного певучем наречии, очень похожем по своему звучанию, такту и ритму произношения на высокий эльфар, однако почти полностью не совпадающим с ним по переводу созвучных слов и выражений. Явно другой язык, но, как мне подсказывает интуиция, этот плавный перелив звуков тоже должен быть предназначен для скрытного разговора, ведущегося в тени вековых деревьев. На фоне шума леса он органично вписался бы в его живущую собственной жизнью многоголосую трель. Еще две лесные феи на мою голову. Хотя нет, эти двое – лесные хищники. Такие симпатичные феи с зубками. Этот чел ни во что нас не ставит, ты же видишь, как он к нам относится, убеждала та, что задала мне вопрос, другую. Он вообще меня сейчас не слушал, а возможно, и не слышал, размышляя о чем-то своем. Да и смотрел он на нас так, будто уличных девок разглядывал, прицениваясь. И она как-то странно зашипела, явно выражая так свое отношение к моему поведению, и, судя по всему, не слишком лицеприятное. Хотя по мне, так смотрел я на них вполне обычно, просто старался понять, кто же передо мной находится. Но как мой взгляд выглядит со стороны в такие моменты, я, честно говоря, никогда не задумывался, а, похоже, он может задевать, считаясь наглым и неучтивым. Нужно взять это на заметку, а то так и не вылезу из неприятностей, попадая из одной в другую. Девушки же продолжали свой разговор и, как я понимаю, решали мое будущее. Ты же знаешь, что наш кодекс не прощает неуважения. Не прощает. Слегка возвысила она голос, потом оглянулась на наемников и стала говорить тише. Нас и так считают недоделками. Нас не допустили к испытанию. Видите ли, оно не для нас. Если мы не накажем его, девушка кивнула в мою сторону, то потеряем и те крохи уважения, что смогли заслужить, покинув клан и отказавшись от его помощи в дальнейшем. Теперь это наш путь и наши заботы, наши трудности и наши решения, и они должны быть правильными, чтобы не пострадали наше самоуважение и репутация. А наша репутация в этом случае пострадает больше, и тогда у нас не будет никакого шанса найти достойную нас работу, не порочащую нашу честь. Не идти же в наемники. А на принятие нас в гильдию к отцу шансов у нас еще меньше, чем было до того, как мы покинули с тобой дом. Так зачем же их сводить к полному нулю? И девушка с внутренним неприятием посмотрела на меня. Теперь я это ощущал достаточно четко, хотя внешне она ничем не выдавала своего отношения ко мне. Да и ее мента-информационное поле было абсолютно стабильным и неизменным. Но ее эмоции были мне примерно понятны, да и силу обеих девушек я ощущал сейчас более определенно. Неужели этот мой внутренний демон разрушил очередную границу в моем сознании и я стал чувствительнее и восприимчивее к таким мелочам? Еще несколько мгновений назад я совершенно не мог расколоть этих девушек, а сейчас они для меня понятны не хуже, чем все остальные. Вторая девушка постаралась урезонить первую. «Не, ну что ты хочешь, это же простой чел», еще один небрежный кивок в мою сторону, но теперь от второй воительницы. Он вообще, похоже, не понял, кто перед ним, а оценивал нас исходя из своего жизненного опыта и нашего внешнего вида. А ты и сама знаешь, как обычные мужчины смотрят на таких девушек, как мы, видя только внешность. И неудивительно, наши учителя постарались, чтобы за нашей внешностью никто не смог разглядеть нашей сути. И, судя по реакции всех встреченных нами нейтралов, они постарались на славу. Вон и наш знакомый Грон считает нас простыми воинами и будущими наемниками, кем мы и стараемся с тобой казаться. В этом наше основное преимущество и их ошибка. Но не убивать же каждого за это. Так, пошло что-то интересное, подумал я, искоса, уже стараясь учесть свои предыдущие ошибки, поглядывая в их сторону. А вторая девушка продолжала увещевать первую, нею. Его убийство ничем нам не поможет, только усугубит наше и без того шаткое положение. Мы не смогли самостоятельно найти достойную нас гильдию, и нам придется сообщить об этом совету. А они с отцом только этого и ждут. Поэтому, как и обещали, опять запрут нас в замке. И будем мы с тобой ждать того счастливчика, кого выберет наш отец нам в мужья. А потом свадьба, дети и счастье быть женой великого воина, вождя, или кто он там будет, и постоянное молчаливое согласие. Ведь никого не будет интересовать наше с тобой мнение, и не будет ни у кого никакого интереса к твоим и моим мечтам и желаниям. И так на всю жизнь. Мы будем привязаны к нашим новым семьям и дому. Мы будем привязаны к тому мнимому долгу, что навязывает нам совет своими приказами. Ты же сама все время об этом твердишь. И девушка посмотрела на свою собеседницу. Но главное, никакой свободы действий и мысли. Помнишь, что стало с мамой? А ни ты, ни я не хотим повторить ее судьбу. Ведь верно. Ведь именно для того, чтобы и доказать свою самостоятельность, свое собственное право выбора, мы и ушли из дома и из клана. И они не стали удерживать нас. Отец, усмехнувшись, даже не став отговаривать и удерживать нас, просто взял и отпустил меня и тебя. Но он поставил нам одно условие. Ты помнишь, не уронить его честь. Вроде все просто. Но как сильно это нас ограничивает в выборе. Мы не можем обратиться ни в какую гильдию. Мы не можем обратиться к своим сородичам. Нам отрезан путь в наемники. Мы можем или открыть свою собственную гильдию, или, я даже не знаю, что может быть этим самым или. И она на мгновение замолчала, а потом продолжила, обратившись к нее. И тут это. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, ты понимаешь, о чем я. Мы обе это почувствовали. Это тот шанс, что позволит нам удержаться здесь, и нам не нужно будет возвращаться домой. Но что это было, я не поняла. Я больше не чувствую того ощущения силы и угрозы, исходившей от этих нейтралов, которые сейчас стоят на лестнице. Однако уверена, что мы обе не могли ошибиться. Поэтому нужно рискнуть. Нея кивнула своей сестре. Да, ты права, мы обе почувствовали что-то. Похоже, тут был, вернее, и сейчас есть кто-то из наших старших. Ну, или тех, кто намного сильнее их. Но кто он и куда пропал? Или это один из них? И обе девушки одновременно повернули голову в нашу сторону. Не знаю, произнесла сестра Ней, никто из них не похож на того, кто нам нужен. Странно, я сейчас вообще ничего не чувствую, будто все произошло во сне. И вновь более внимательно осмотрела нашу небольшую группу. Пусто, одни лишь маги. Я не могу понять, как можно скрыть такой потенциал. Что скажешь? Сама стараюсь в этом разобраться, ответила ей вторая. А для того, чтобы найти нужные ответы, мы и должны остаться с ними. Вернее, с Граном. Это же разговор именно с ним спровоцировал появление ощущения присутствия силы рядом с нами. И вдруг девушка замерла. Постой. Она повернулась к сестре. Разговор с наемником спровоцировал проявление силы. Ты понимаешь, это мы спровоцировали ее появление. И обе чуть ли не по миллиметру стали рассматривать почему-то именно меня. Хотя, почему был выбран именно я, мне было понятно. Только во мне они не увидели ничего особенного. А сопоставить эти факты между собой с той скоростью мышления, что приписывали Саркалам в сети нейтральных миров, было совершенно простым делом. Поэтому я решил, что пора бы и мне присоединиться к их разговору, коль там так долго шла речь и обо мне, хоть и не в слишком положительном контексте. «Кого-то ищете?» Улыбнувшись, спросил я у них. Та, что стояла ближе ко мне, Нея, подозрительно осмотрела меня и отрицательно помотала головой. «Нет, «Мне кажется, мы уже нашли». «Понятно», — ответил я. «Значит, мне показалось. Жаль, конечно, но, возможно, мы смогли бы вам помочь». И обвел рукой своих друзей. «Возможно», — ответила уже вторая. Она сделала шаг к лестнице, остановилась напротив меня и, резко перейдя на тот язык, на котором общалась со своей сестрой, сказала: «Возможно, мы ищем вас», и в упор посмотрела мне в глаза, стараясь разглядеть то, что может отразиться в них. Но я остался полностью невозмутим, ментоинтерфейс уже давно контролирует мои эмоции и их внешние проявления. Поэтому мое спокойствие и небольшое проявление эмоций она приняла за непонимание того, что она произнесла. «Возможно, вы и правда сможете нам помочь», — тихо произнесла девушка. «Не знаю», — честно ответил я и пожал плечами. «Скорее всего, помочь вам сможет кто-то из них». Я кивнул в направлении своих друзей. «Нет», — повторно оглядев всех следовавших со мной, покачала она головой, «они вряд ли смогут оказать нам хоть какую-то помощь». «А кто сможет?» — улыбнувшись, спросил я у девушки. «Вы», — прямо ответила Ния. «Я». Мне действительно было интересно и не слишком понятно, почему был выбран именно я. «Но почему?» «Потому», — объяснила девушка, «что у всех была хоть какая-то реакция на наши слова и действия». «Да, и что?» Я сделал вид, что не понял, хотя ответ был очевиден. Он-то дальше и прозвучал. «У всех, кроме вас», — тихо окончила девушка, и будто про себя добавила на своем родном языке. «Но в тебе совершенно нет внутренней силы, как такое возможно? Это не можешь быть ты». «Но тогда кто?» Больше девушки ничего нам не сказали. Ния, указав своей боевой подруге на пустующие стулья, села с ней обратно за стол наемников. «Это не он», — прошептала она на ухо сестре, — «но он должен быть где-то рядом». «Ничего не могу сказать», — говорил вид собеседницы, сам в шоке. И девушки, будто наконец успокоившись, еще раз осмотрели нашу группу. Но для меня весь этот разговор двух девушек стал еще одним вопросом, который требовал в будущем своего ответа. Ну и, кроме того, я сообразил, что скоро в нашей гильдии появится свой небольшой боевой отряд наемников, составляющий основной костяк нашей будущей службы безопасности и службы мобильных отрядов патрулирования и охраны. А в довесок к нему нам достанется неразгаданная тайна и две девушки, ее олицетворяющие, которые по своим боевым умениям, скорее всего, стоят всех присутствующих в зале магов и воинов. Увидев, что я наконец остановил свой взгляд на нем, Грон вскинул руку в приветственном жесте. Я ответно махнул ему рукой, жестом дав понять, чтобы он немного подождал. Тот согласно кивнул. Сделав еще несколько шагов вниз по лестнице, моему взору открылась и остальная часть общего зала. А вот и они, — заметил я еще одного из наших партнеров. Уже успели подойти и представители воровской гильдии, Тлок Горбун, Руди и какой-то демон, по всей видимости их бухгалтер Лок. Быстро они его вызвали, коли вчера сомневались, успеет он или нет, — подумал я о них и кивнул им, приветствуя. С ними за столиком сидела и внучка Горбуна Дарья. Ей я сразу махнул рукой в направлении кабинета Длона, думаю, трактирщик, и он же еще и наш новый партнер, не будет возражать, если мы снова займем его на некоторое время.